Мама быстро подбежала к лампочке и осторожно прикоснулась. Потом провела рукой по шторе. Пожав плечами, снова взяла кисть. «Хватит на сегодня. Как же невыносимы эти безмолвные встречи». Соня еще раз посмотрела на продолжившую рисование маму и покинула комнату. После видения на балконе Антонина Николаевна позвонила Сониной матери и предложила встретиться в парке. Когда они увидели друг друга на сосновой аллее, бабушка Игоря сразу же сказала: «Я или с ума сошла, или вчера утром на кухне мне показалось, что в закрытом помещении шторы колыхались, как при сильном ветре, и привиделся на балконе крылатый силуэт. Потом вместо силуэта, внук мой на мгновение показался, возмужавший, но очень бледный и усталый. Ладно, не слушай, уж очень хотела я его увидеть, и не на балконе нашу встречу представляла. Думала, вот он в дверь позвонит, как обычно, тремя звонками короткими, и войдет со словами: «Привет, бабуля, извини, что долго отсутствовал, весточки не подавал, был на таких далеких сборах, о которых и рассказывать не положено». Бабушка Игоря вдруг прослезилась. Платок доставать не стала, вытерла лицо рукавом кофты. «Не плачьте, Антонина Николаевна», — сказала мама Сони. «Видно, нам обеим вчера утром примерещились и шторы, и силуэты. Мне изящный силуэт привиделся, и тоже крылатый. Что с нами происходит? Ты не смеешься надо мной? Может, и правда, знак какой?» — очень серьезно спросила Антонина Николаевна. «В церковь пойду, а то во всякую чертовщину верить стала. Поневоле поверишь, детей до сих пор не нашли, а странные эти не по квартирам бродят. Или у меня самой уже ку-ку». Оценивать и дальше свое психологическое состояние женщины не стали и, пожелав друг другу крепкого здоровья и железного терпения, тихо разошлись по домам. Соня твердо решила доделать одно недоделанное дельце. Для этого она подключила внутренний поисковик, чтобы отыскать душу Ивана. Она точно знала, что он все еще на земле, и скоро убедилась в этом воочию. Он медленно плыл над тропой, петляющей где-то у государственной границы. Контуры тела почти размыты, слабенькая проекция исчезала и появлялась вновь. За проекцией тянулся похожий на гремучую змею шлейф. Это надсмотрщик, чтобы ведомый с пути не сбился. Соня приземлилась и сопровождала Ивана около минуты. Он даже головы не повернул. Одет в шорты и желтую майку, в которой из окна выпал. Образы одежды впечатались в ауру вместе с красным пятном на груди. И не переодеться. Тогда Соня сняла с губ дыхание и отправила Ивану. Почувствовав касание невидимого облачка, Иван оглянулся в ее сторону и замер. Шлейф сразу же стегнул его по спине. Иван поморщился, но не сошел с места. Сделал над собой усилие и натужно улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, понимая, что еще долго не сможет его забыть. Им было так хорошо вместе. Пусть она иногда и позволяла себе некоторые капризы, но кто не капризничает, это нормально. Без этого, пресно. Остался Ваня в ее ангельском сердце. Вдруг откуда-то принесся образ Игоря. Один из первых встретил ее на небе, помогал, подсказывал, переживал. Иногда слишком серьезный, иногда шутливый, а чаще нервозный. Она еще не решила, что между ними проскакивает живая искорка или сырая спичка, проявляющие осторожные знаки внимания. Игорь пока еще кто-то иной. Может, внимание это со временем трансформируется в нечто, близкое к понятию отношения. Сейчас нельзя однозначно сказать, да и времена наступают непростые, не до амуров. Иван показал потерянным взглядом на что-то за ее спиной. Она непонимающе оглянулась, пожала плечами. Шлейф ударил снова. Не обращая внимания на повторные удары, Иван снова показал бывшей подруге за спину и вытянул вверх большой палец. Крылья. Дошло наконец до Сони, тоже оглянувшейся на восстановленное оперение. Когда она повернулась, Иван уже скрылся за дальними кустами. Расстроенная Соня села на траву. «Вот и еще одна безмолвная встреча», — подумала она. «Как печально, сколько Иван так проходит с провожатым? Год или 200 лет, коварные же вы, демоны, и прислужники ваши не лучше. А я, все-таки найду того шептуна, найду». Глава 26. День П. Соня вернулась в небесный город со смешанными чувствами. С одной стороны, удачное исцеление, умиротворяющая встреча с матерью и волнующая, с Иваном добавили свежих сил и даже планов на будущее. С другой, появились новые сомнения в собственной избранности. Словно ее за волосы тащили вперед, к заветной для архангелов и начальств цели. И, если известный барон когда-то справился сам, вытянув себя из болота за косичку, то Соню волокли силком, и это напрягало. Может, натура у меня такая, слишком долго размышлять по любому поводу, много анализировать. Возможно, следует чуточку расслабиться, но не дают ведь. Попробуй расслабься, если завтра настанет день П, как его назвал Игорь, то есть день похода в преисподнюю, за похищенными демонами душами. Рано утром их с Игорем вызвали в кабинете Михаэля, где почти торжественно, с пожеланием просто вернуться, вручили перстень Ринмараха. Просто, вздохнула Соня, неужели мы теперь настолько сильны? Мы очень надеемся, что все пройдет без перегибов, сухо сказал Михаэль. Мы тоже, коротко и без особого энтузиазма выразился Игорь, нервно поправляя и так идеально подогнанные к поясу ножны. Соня, как она часто в последнее время делала, изобразила на лице легкую улыбочку и молча активировала перстень. Улетевшие напарники не услышали, как Анирон сказал Архангелу: «Ты же понимаешь, что в этот раз помогать нельзя. Снимай опеку. Вот так с ними нельзя, иначе не раскроются». Анирон был непреклонен. «Хотя бы один должен. Часы тикают. Одного уже пытались раскрыть», — напомнил Михаил. «А вдруг повторится история? Пора уже забыть о той истории», — непривычно жестко ответил Архонт и помрачнел. «Фигурант давно не тут, и не в совете. Красотами подземного города полюбоваться не пришлось. Перстень сразу выбросил их в полумрак ангара, у которого не было видно потолка. Этот подуровень тонул в собственной черноте, сквозь которую еле просматривалась тюрьма для похищенных душ. Была она перевернутой на бок колбой для химических опытов. Правда, колбой совсем непрозрачной. О том, какие опыты в ней проводятся, лучше не рассуждать. Колбу сторожили лысые краснобородые стражники в утыканной острыми шипами броне, закрывавшей даже длинные хвосты. В лапах зажаты короткие огненные хлысты, за широкими спинами железное оперение мощных крыльев, высокие кожаные сапоги со шпорами-столбами вросли в пол, взгляды скрыты за непроницаемыми очками. «Зачем очки в этой тьме?» – не понял Игорь. «Используют встроенные сенсоры сканирования периметра. К сожалению, нас эти фишечки рассмотреть не дадут. Режим пелена хранит незамеченными, пока не сядет внутренняя батарея, которую по самый вольт надули. Маловато надзирателей», – шепнула Соня. «Или тут самые-самые, сомневаюсь, но расслаблены они, словно сторожить некого», не поверил внешнему спокойствию стражи Игорь. «Ладно, не будем нагнетать раньше времени». «Не нагнетай, насос, сама с ними пообщаюсь», — неприятно скривилась Соня. Игорь даже не успел подключиться. Стражники покрылись мелкими, а затем широкими трещинками и обрушились на пол ангара фрагментами омерзительно воняющей плоти. Как это у Сони получается? Раз-раз, и никого. Не любит девчонка вестерны, а ведь можно разойтись в стороны, эффектно покрутить кольты, пристреляться и неожиданно долбануть. Даже не интересно, вдруг рассыпались калейдоскопом, удивился Игорь, прикладывая перстень к круглой двери колбы. Дверь бесшумно отъехала в сторону. Сначала ничего не происходило. Видимо, внутри не понимали причин неожиданной разгерметизации, выжидали и осторожничали. Наконец, навстречу напарникам выметнулась душа в васильковом платье. Льняные волосы падали на ее узенькие плечики, на бледном лице выделялись скорбные серые глаза с залегшими под ними тенями и посиневшие губы. Тоненьким осенним листком душа вспорхнула на шею Игорю. Ощущая нервную дрожь пленницы, он слегка погладил ее по спине, пытаясь хоть как-то успокоить. «Спасибо вам», – прошептала душа, продолжая дрожать. «Здесь так невыносимо и противно, ведь нас опустошают в любое время. Рано благодарить», — сказал душе Игорь. «До небесного города путь не близкий. Я верю в тебя, ангел». Оторвавшись от Игоря, душа полетела к братьям и сестрам по несчастью. Души выплывали из колбы, постепенно заполняя ангар. 100, 200, 500. Даже своим тусклым светом они смогли разогнать полумрак, создав слабое подобие ожившего пространства. «Мы не транспортируем стольких в обычной метрике», — сказал Игорь Соне. «Надо капсулировать». Соня согласно кивнула. «Внимание», — сказала она собравшимся в огромную толпу душам, — «чтобы быстрее отсюда всех вызволить, мы временно переместим вас в транспортировочную капсулу». Соня продемонстрировала пустой контейнер кристаллу. «Мера вынужденная, а процедура совершенно безболезненная, поэтому прошу не беспокоиться». Соня догадывалась, как страшновато стало после ее слов освобожденным. Попробовала бы она сама из одной колбы, огромной, переместиться в другую, миниатюрную. Но ропот по рядам не пошел. Сильно изможденные, как пленники концентрационных лагерей, и совершенно невесомые, души дисциплинированно поднялись над капсулой и быстрым ручейком стали вливаться в приемное отверстие. Словно множество джиннов летит в одну лампу, Применив подобное сравнение, Игорь невольно вздрогнул. Перед глазами промелькнул Фирузабад. Когда капсула заполнилась, ангар снова накрыла непроглядная темень. Игорь положил контейнер с душами в поясной чехол, крепко взял Соню за руку и скомандовал перстню: «Мост над огненной рекой». После этого в ангаре остались лишь тела поверженных демонов. Их ждали. Черное воинство во главе с Ринмарахом заполнило мост, а над кипящими волнами огненной реки зависли антрацитовые саваны поглотителей. Все, как в плохом кино, вздохнул Игорь. Точнее, в кино с плохим концом, сказала Соня, с волнением рассматривая замершую напротив свору. Сегодня наместник оделся во все белое, как Михаил, и костюм подобрал такой же с удлиненным пиджаком. На черных напомаженных волосах Ринмараха уютно сидела фетровая шляпа, а каблуки лаковых туфель поочередно чеканили веселенький ритм. Образ дополнял обмотанный вокруг шеи шарф с кистями. Не дать не взять, шикарный дэнди из Гаваны. Вы всерьез думали, что я не отслежу свой перстень, а ваше хваленое экранирование позволит скрыться? Совсем незлобно спросил Ринмарах. Да чего же иногда наивна ангельская суть? Проникнитесь моментом, ребятки. Где еще вас встретит таким дружным коллективом? Видите, как ценит вас его руководитель. Я, как ваш обожаемый архангел, в белом явился. Распахнул объятия шире, чем на пристани весь изголодавшийся город распахивает удачливой флотилии с уловом. Расстрою сейчас, но улов придется отдать. Бесплатно. Как взяли? Это вы взяли, неуважаемый, сказала Соня. Прямо с поверхности, добавил Игорь, незаконно. На твоем месте, ангелок, я бы 10 раз подумал, прежде чем возвращаться в мои владения. Недостаточно оказалось первого раза, после которого долго под капельницей лежал. Не напугался, ручка не бобо. Игорь едва не кинулся на ухмыляющегося демона, но Соня схватила горячего ангела за капюшон. Правильно, держи, совсем не умеет себя вести в присутствии старших. Ринмарах перевел взгляд Сони на Игоря. Что ты знаешь о законах, малыш? Мы же их и писали когда-то вместе с архангелами. Сами сочиняем, сами и нарушаем. Забавно, кроме дешевого кривляния провокатора забавы не видим, презрительно высказалась Соня. Как грубо, а на вид, девушка пай, красивая, любить бы и любить. Ринмарах послал Соне воздушный поцелуй. Тебе мама разрешит с демонами встречаться, а то мы бы к ней наведались, благословения спросили. И уже Соня не выдержала такой наглости. Если твои прихвостни хотя бы на сантиметр к моей матери приблизятся, сгорят. Тише, тише. Разве могут подобные выражения вылетать из ангельских уст? Здесь могут. Прошипела Соня. Коллеги мои, Ринмарах театрально обратился к демонам. Незаменимые мои соратники, принесите-ка особый блокнотик и запишите там жирно-красным, что ангелок по имени Соня позволила себе ругаться и даже угрожать, нарушив тем самым 17-ю поправку к закону о поведении на небесах и не только. Ай-яй-яй, не поясничайте, Ринмарах. Попытался оборвать наместника Игорь. Не для этого вы всех тут собрали. О важных вещах поговорить. Немного посерьезнел наместник. О грехе воровства. Не укради, не так ли? Неважно, что уже украденное. Есть же заповедь. Есть. Но зачем демону о заповеди спрашивать? Удивился Игорь. Кощунство получается. Есть. Так исполняй. А мое переключение на любовь распутную или матерь Сонину, это фон. Так не фони, крикнула Соня. Вижу опасный накал настроений. Ха-ха-ха, слегка закашлялся Ринмарах, коснувшись горла. Вот вы у меня где, но все равно встречаю вас не во мраке тюремного подуровня и не гоню, как псов, по закоулкам, чтобы не разнесли к чертям город, как когда-то одни горе герои. Даже военный оркестр для вас будет. Спасибо за белый костюм и оркестр, но мы очень спешим, сказала Соня, стараясь снова не сорваться. Расступитесь, или мы прямо тут начнем. Никто их не пропустил. Ринмарах продолжил ораторствовать. Ваши угрозы не страшны. Страшно другое, зачем поверили архангелам, бросившим вас здесь умирать? Они же и других сюда заманивали, продвигая в совет хоров своего кандидата. Неужели вы не догадывались? Сомневаюсь. А теперь, начинайте, с удовольствием понаблюдаю шоу. Силы напарников за последнее время возросли, но враг был неисчислим, а фраза, имя им, легион как нельзя лучше подходила надвигавшейся грязным облаком армии. При виде готовых атаковать подземников Игорь не растерялся и задействовал пятерню. Поглотителей по обеим сторонам моста ударило, будто растопыренными пальцами, и вдобавок искупало в реке. Послышались стенания и жалобные крики. Не теряя ни секунды, Игорь поставил широкую завесу. По развернутому белой стеной полю ударили черные копья демонов. Игорь зарастил проколы поля, но копья прилетели в десятикратном количестве. Защита испарилась, но возникла снова. Соня стоически держала завесу, пока Игорь, с помощью перстня и пробойника, прокладывал тоннель в небеса и направлял туда души. Взявшись за руки, они хороводами поднимались навстречу своему спасению. Игорь остро чувствовал, что подобное здесь уже происходило, и сейчас формируется новый виток истории. «Куда тебя несет, Строчкин?» — бил в колокола внутренний голос. «Закудакал, добра не будет», — мысленно ответил голосу Игорь, не забыв успокоить. «Не дрейфь, прорвемся». Неожиданно для Игоря Соня покинула безопасный объем завесы. Бросившись навстречу демонам, она раскрылась золотой георгиной С, широкими и упругими лепестками. От удара цветка часть демонов оказалась на мосту, а остальные кубарем свалились в реку, откуда пытались выбраться те из поглотителей, что не сгинули в огненных волнах. Взмывая над брызгающими огнем волнами, они тушили в полете саваны и ранеными воронами падали на берег. «Уходи, Игорь!» — закричала Соня. «Сегодня наша миссия — в спасении душ, а не меня. Опять ты меня гонишь!» — злился Игорь. «Это я должен тебя защищать, а не наоборот. Брось эти рыцарские принципы. Женщины давно научились себя защищать, тем более женщины-ангелы. Лети же, тоннель скоро захлопнется». Игорь не сдвинулся с места. Он распределил энергетические потоки поровну. Один на подпитку защитного поля, другой на веер солнечных игл, поднявшихся гудящим роем над завесой, чтобы отправить в небытие приходящих в себя демонов. И тут Соня сыграла нечестно. Игорь не понял, как оказался внутри тоннеля и не сразу заметил накрывшую вход печать. Наглухо, безмолвно ахнул Игорь. Что же она творит? Находясь в гуще тварей, Соня лишь мимолетно оглянулась и виновато пожала плечами. Типа «прости, Игорь», метался он в бессилии. «Зачем тогда я нужен?» А Соня видела, как закрылся тоннель, из которого безуспешно пытался вырваться Игорь, но ее энергия не пускала его обратно. Конечно, он пробовал снять печать, но напарница была сильнее. Пусть Игорь и отказывался признать преимущество Сони в боевом оперировании. Девушка отвернулась от растерянного напарника, открывавшего в беспомощном крике рот и лупившего кулаками по прозрачным стенкам. «Так надо, Игорь, так надо». Демоны не оставляли Соне времени на сантименты, снова пытаясь сломить, а она не сдавалась, даже применила прием скобы, лишивший ее трети сил, но прибивший к мосту невидимым мегастеплером половину демонов. Ринмаров с другой половиной еле выстоял, успев опасно взмахнуть в сторону Сони руками. Его движение повторили остальные. Не успей Соня сгенерировать парус, копирующий настоящий форм Арсель на фок-мачте Бригантины, огненный шторм не оставил бы от нее даже воспоминаний. Парус честно выдержал натиск, отразив в демонов их же смертоносные языки пламени, и растекся на бесформенные куски, словно сожженная хулиганами пластиковая канистра. Демоны, смахивающие с себя языки собственного огня, напоминали озлобленных и взъерошенных котов. Некоторые, даже внешне, громко шипя и выпуская из лап когти крючья. Не только коты, но и псы, свиньи, грифы сыпали в сторону Сони проклятиями и снова готовились к атаке. Ринмарах не ожидал от девчонки подобной прыти и был немного удивлен. Тем не менее он укрепился в своих размышлениях о нестандартных возможностях Сони. Игорь уже демон пообещал припомнить гибель утопленных помощников. «Поквитаемся еще за поглотителей. Где, скажите, самому лучшему наместнику и хозяйственнику набрать еще столько же квалифицированных электриков? Вдруг уже сегодня на каком-нибудь шпиле случится энергетический перепад, лечи потом демоническую братью. На это же дополнительные средства выделять придется». Ринмарах вдруг заржал жеребцом и громко топнул возникшим вместо туфли копытом. «Не торопись, девчонка, сейчас тебе твоей же мерой отмерим». Откуда-то сверху на Соню устремилась тяжелая черная сеть с мелкими ячеями, напомнившая кусачим материалом противный шерстяной свитер, надетый прямо на голое тело. Сеть лишила малейшей возможности пошевелиться. «Вот и попалась в мои силки, птичка райская», — воздел Ринмарах руки к своду небу. «А твой недоделанный защитник пускай летит на свои небеса, толку от него тут ноль, не то что от тебя». К сети бросились демоны, приподняли и поволокли к наместнику. Тот хищно всмотрелся сквозь ячей. «Не бойся, Соня, с тобой мы пообщаемся только ласково и только обходительно, не как с Караваевым. А что до душ, сбежавших с Игорем, оборот их в темной природе всегда восполняем. И еще один нюанс, никто сюда по льготному билету больше не сунется, потому что мой перстень снова со мной. Граница на замке, так на поверхности говорится». Соня увидела перстень, мелькнувший в руке наместника и сразу исчезнувший в кармане его брюк. «Радуйся, радуйся, черное копыто», — думала она. Побрякушка свою роль уже сыграла, а я, еще нет. Глава 27. История спасенной души. На площади Александерплац всегда оживленно. Еще бы, главная площадь города. Прекрасный вид на шартели башни и вращающиеся часы. Футуристические, из эпохи ГДР, время разных стран отсчитывают. Кого здесь только нет. Бесконечные туристы и ждущие их кошельков карманники, мошенники-трюкачи, что в танце приближаются и обворовывают. Молоденькие девушки в подчеркнуто скромных или откровенных нарядах, и навязчиво желающие их общество похотливые типчики. Даже праворадикалы, часто затевающие здесь драки, бывают на Алексе слишком яркие прохожие. Нацепив желтые колготки, сапоги на полуметровой платформе или серо-буро-малиновые перья, они важно курят легкие сигареты, наплевав на понимание. Кто-то толерантно молчит, закрывая возможный негатив в маленькие ящички сознания под названием «принятие», кто-то сваливает весь сарказм и обрывки недосказанного в шкаф, именуемый «непринятие». Берлин, наверное, самый свободный и прогрессивный город на планете. Вавилон наших дней. Осталось башню в небеса возвести. Но повторение этой аферы может быть опасным среди восточно-германского флера и послевоенного славянского налета, закатанного в бетон давно разрушенной стены города, волшебно многоликого, и города многообещающего для желающих искренне верить обещаниям и одновременно тонко различать мягкими точками оттенки зубастой многоликости. На других землях не так, строже консервативнее, по-домашнему. Сегодня Кристина Лампрехт возвращалась домой из университета и, вместо того чтобы пробежать Алекс дальше, снова отвлеклась на всех этих людей. А может, о Людвиге вспомнила, об их утренней ссоре, по причине повышенного внимания Агате Шульц. Ядрёно-рыжая девица с параллельного потока. Предатель, а такие приятные женскому уху слова напевал. Малышка, миленький ангелочек, обожаемая, любимая, котенок, мур-мур-мур. А я и растаяла, и готова была ему многое позволить. Все парни на один профиль. Увидят личико смазливее, ножки длиннее, грудь больше, сразу обратный ход включают. Агата, сучка модельной внешности, многих парней заставляет к себе поворачиваться. Тьфу, одно разочарование. Задумавшись, Кристина не заметила тяжелого красного грузовика марки МАН, словно из ниоткуда выскочившего на площадь. Очередной террорист без бомбы за рулем металлического монстра безжалостно разметал, раздавил многотонной громадиной пешеходов, и очень ярких, и не очень. Тупой удар, и полная темнота, в которой не отпускало ощущение долгого пути и оставления в безмолвии, а затем... Плач рядом навзрыд, движение чьих-то вспотевших ладоней по рукам, щеке и поцелуй в холодный лоб. Потом пришла небывалая легкость, и хотелось воспарить в небо быстрой ласточкой, но кто-то насильно тянул назад, и небо уже не голубым стало, а мертво-черным, да и небом его не назвать, сплошной холодный камень. Головой бейся, ногами руками молоти, не вырваться на свет Божий. Под каменным небом стены высокие и ворота кованые. Темный город за ними, и башни, и шпили, и флюгеры в форме чертей. Почти везде серые многоэтажки, как у них в Марцине. А люди на улицах, прозрачные, с желтыми браслетами на запястьях. И свечение от людей исходило тусклое, бледное и больное. А потом Кристина оказалась в подземелье, в здании, колбе, где тоже были люди-тени. Еще тусклее, чем на улицах. «Привет», — сказали они, — «сестра по несчастью». «Почему по несчастью?» — спросила она у тусклых. «Потому что обратно на поверхность уже не вернуться». «Постойте», — возмутилась Кристина. «Как не вернуться? Это же ведь сон, не так ли?» «Не сон», — огорчили Кристину тусклые. «Не сон, душа ты украденная, как и мы, и будут с тобой очень плохо обращаться, совсем скоро. Кто будет?» — допытывалась Кристина. «Придут, и сама увидишь», — вздыхали люди-тени. «Ты пока свеженькая, каждой жилкой пульсируешь». «Зачем придут?» — все еще не понимала Кристина. «Пить и есть», — бесцветно ответили ей. «Меня?» — негодовала Кристина. «Я не блюдо изменю, не будь наивной». И они пришли. Скоро, как и обещали соколбники. И сразу приказали Кристине. «Подставляй, фройлин, шейку сочную. Какая вкусная! Ням-ням! Мы работали много, теперь нужно подзаправиться». За плечо грубо дернули, за волосы схватили, голову запрокинули, и клыки слюнявые в шею вонзили, и возникла боль нестерпимая, а затем, серьезная потеря жизненной силы. Кристину словно засасывала в темный омут, откуда никогда не выбраться, не сбежать, не от вампиров из ужастиков, а от тех, кто злее и опаснее, кто в кошмарах является за тяжкие грехи. Но как в 20 лет так сильно нагрешить? Разве это грех, обниматься в кино с мальчишками? И началось. Счет был потерян страшным дням и ночам кормления. А потом что-то случилось. Ангелы за ними пришли. И бросилась Кристина раньше всех к открывшемуся выходу из тюрьмы ненавистной, прямо на шею высокому ангелу с красивыми крыльями. На Людвига был он похож, или показалось. Несмотря на подлый поступок бывшего приятеля, часто Кристина о Людвиге думала, развлекается там с Рыжей, когда же и я к нормальному существованию вернусь, не к жизни даже, успокаивал Кристину ангел. Показалось ей, что он растерялся немного. Была с тем ангелом девушка, невысокая, в серебристом облегающем комбинезоне и белых ботинках, с ножнами на поясе, из которых пылающая желтым огнем рукоять выглядывала. Крылья у девушки нежные, лебединые, волосы удерживает обруч с тонкой инкрустацией. Милая, но серьезная, от мучителей клыкастых ничего не оставила. Есть Бог на свете. Собрали их ангелы после освобождения и в капсулу предложили запечататься. Они не раздумывали долго. Неважно, что опять в емкость, лишь бы подальше отсюда. Потом тоннель чистый и светлый открылся, куда они из капсулы выпорхнули, за руки взялись, и хоровод получился. Все выше и выше полетели, и ангел с ними, но злился очень. Видела Кристина, как бился он на стены тоннеля, к девушке рвался, а она в одиночестве осталась, среди чудовищ жестоких. Бедняжка, зачем себя в жертву принесла? А потом другой город появился, светлый-светлый, красивый-красивый, в облаках тонущий, легкой, непередаваемо тонкой архитектуры башни, мосты и белые-белые дома. И там тоже шпили и флюгеры, но яркие, праздничные, украшают их ангелочки трубящие. В таком месте и жизнь в радость. А дальше была комиссия, коррекционной ее называли. В невероятно просторном зале со стеклянной крышей, через которую виднелись красивые облака, и с панорамными окнами сидели за длинным столом на тронах седовласые старцы и мужчины моложе, строгие, невероятной красоты, в белых и золотых одеждах. Вел заседание комиссии синеглазый гигант с крыльями невиданного размаха. Справа и слева от него, те самые красавцы-ангелы, златокудрые, русоволосые, шатены. Все в свободных одеждах, а один, в щегольском кипенно-белом костюме. Щеголя называли Михаэлем и очень уважительно к нему обращались. Но среди ангелов находились создания черные, хвостатые и тоже крылатые. Оттуда, демоны. Кристину всю передернуло, и тело в местах проколов застонало. Но черные тут рассудительные были, на себя не похожи, и пеняли им за воровство душ, указывали на нарушение всеобщей хартии, грозили судом и даже полным уничтожением за повторение таких действий. Оказалось, сбивший Кристину на Александерплац грузовик именно демонами был направлен, и много таких фактов. Одних через аварии души лишали, других через угасание рассудка, и делали демоны понимающие выражения на лицах, которые вместо злых рож натянули, но она хорошо помнила истинное обличие мучителей, их гнилые клыки. На комиссии слушали истории разных душ, прошедших круги очищения и готовых в небесах немного пожить или на поверхности воплотиться. Но право полного очищения признавалось не для всех. Одна душа каялась, что больше не будет принимать наркотические вещества и не умрет так рано из-за глупого наплевательства на собственную жизнь. Ей возразили, что при достигнутом уровне очищения духовной матрицы отчетливо видны намерения снова и любыми путями найти дозу. Другая, душа бывшего маньяка, кроткая и лучистая на вид, мысленно представляла, как подкарауливает в подворотне очередную жертву. Третья кандидатка на очищение, передовая работница на производстве ограничивающих браслетов, вынашивала план мести сестре, лишившей наследства и спровоцировавшей инфаркт, и объясняли им, что невозможны подобные желания при новом воплощении, что не будет памяти о прошлом и лица прежнего, и сообщали, что требуется им продолжить очищение. Рыдали они тогда горючими слезами, и ждали их за дверьми прилетевшие с демонами гарпии в грубых серых одеждах с белыми воротничками священников, брали бесцеремонно под руки и с протяжным свистом спускали вниз. Дела Кристины и спасенных вместе с ней душ рассматривались комиссией в особом порядке. Они не отбыли полностью земной срок, поэтому процедура очищения на них не распространялась, а значит, имелись все шансы вернуться домой, при условии сохранности носителя души. К счастью, тело Кристины сохранилось, иначе пришлось бы ей задержаться в небесах до очередного воплощения, и Кристину отпустили к родным, пожелав впредь быть предельно осторожной. Как же она обрадовалась, хотела взлететь под крышу, станцевать зажигательный танец, но не решилась, постеснялась присутствующих. Очень уж они серьезны, да и не место здесь для танцев души, пусть и безгранично довольны освобождением. За день до отправки домой вызвали Кристину в заставленный от пола до потолка папками с именами кабинета и осторожно намекнули, что не просто так попала она в число похищенных душ. Оказалось, за бесчеловечные дела прадеда на давно минувшей войне, много негативного фона он тогда создал, критическую массу разрушительной энергии высвободил, с особой жестокостью убивая людей, даже когда не было к тому необходимости и можно было противника в плен взять. Хладнокровно прервал прадед десятки тонко выстроенных жизненных линий, и не успел он до смерти тот негатив погасить болезнью тяжелой, а после, не менее тяжкими исправительными работами в подземном городе. Вот и пришлось остатки бед потомкам отрабатывать. Эхо войны. И снова Кристина полетела с большой скоростью в бездонный провал, но уже не похожий на омут, скорее на светлый тоннель, с греющими тонкое тело потоками воздуха. На всякий случай закрыла глаза, а открыла уже в больничной палате. И были здесь радостная мама и братья. И узнала Кристина, что в коме уже год находится, между мирами мертвых и живых. И забрали ее домой, где прямо с порога мопс-ганс на грудь прыгнул и все щеки от счастья собачьего ей облизал. Позже Кристина узнала, что Людвиг с Агатой расстались. Полгода назад, но ничего в сердце не отдалось, даже не пискнуло, да и неважно все это, не заслуживает внимания и переживаний, потому что по-настоящему важны иные ценности. Когда родные рядом, живые и здоровые, и настоящий свет в окно льется, а тепло милого солнца нежно гладит кожу, а что до произошедшего, пусть останется кошмарным сном, все равно не поверит никто, да и не надо. Глава 28, пятнашка. Под теплотрассой обитали бродяги. Они дрались друг с другом за право ночевать в тепле, зато щедро делились узким, отвоеванным у конкурентов пространством с кошками такими же, как и сами, бездомными, в благодарность за отсутствие крыс, противно пищащих, ползающих по лицу, так и норовящих что-нибудь отгрызть. Переночевав в обнимку с благородными, но слишком пахучими соседями, кошки выбирались наружу, на приятно щекочущий шерстку ветерок, к лоткам с кормом, расставленным на грязном бетоне. Сейчас лотки были пусты, и хвостатые беспризорники терпеливо ждали, как дети ждут волшебства. Кошки ждали девушку, ежедневно их подкармливающую, хорошо пахнувшую, в длинной куртке, в брюках с тремя полосками и кедах. Она же дала своим подопечным клички «Рыжик», «Серж», «Марфа» и «Пятнашка». Последние выделялись среди квартета мурлык необычным окрасом. По бокам и животу разбегались черные и белые пятна в форме почти идеальных кругов, и сложно было понять, где голова, а где что-то другое. Футбольный мяч, не дать не взять. Лапы пятнашки были чуть коротковаты, но длинный роскошный хвост не имел конкурентов. От прежних хозяев пятнашка не раз слышала, что ее папой был белый перс с множеством медалей, наградивший вдавленной мордочкой с приплюснутым носиком, а мамой – настоящая сибирячка черепахового окраса, подарившая длинную шерсть и бесподобный хвост. Прежние хозяева хвалились пятнашкой перед другими людьми, часто приходящими в гости, вычесывали ее большой массажной расческой и обливали непонятными духами, от которых все время хотелось чихать. Затем случилось событие, навсегда перевернувшее судьбу пятнашки. У хозяев появился ребенок. Кошку совсем перестали замечать и однажды предали. Выбросили, словно ненужную плюшевую игрушку, в белый снег, уже не такой красивый, каким представлялся из теплой и уютной квартиры. И откуда пятнашке было знать смысл слова «аллергия», и почему именно аллергия стала причиной борьбы за выживание маленького пушистого комка, которому и полутора лет не исполнилось, как оторвали от теплого живота мамы. И, смотря со стороны улицы в эти яркие и прозрачные квадраты, за которыми снова шла своим чередом жизнь, но уже не ее, кошачья, пятнашка не понимала, зачем некоторые люди заводят животных, зачем берут на себя ответственность, являясь по сути своей безответственными. А потом, видя, как вынужденно бездомные испуганными стайками пробегают у них под ногами, злятся и даже рассыпают отраву. Неужели умные, начитанные, построившие технологическую цивилизацию человечества настолько жестоко и недальновидно, чтобы осознать, и кошки имеют души и отлично понимают людей, только говорить не умеют, физиологически не приспособлены, могут мяукнуть недовольно или радостно замурлыкать, зарычать при серьезной опасности, взвизгнуть от боли, когда отдавит лапы или хвост, в общем, подать свой сигнал, обозначающий кошачье тело в людском пространстве. Зато кошки понимают все языки. Однажды к бывшим хозяевам приезжали знакомые иностранцы, и Пятнашка их хорошо понимала, а вот хозяева изъяснялись с трудом. Пятнашка не ожидала, что у людей могут быть ограниченные способности к общению. Девушку, которую ждала Пятнашка с друзьями, звали Наташа. Она всегда улыбалась и ласково подзывала своих подопечных, а они неслись к ней через всю улицу, радостно задрав хвосты. Наташа наливала в глубокую пластиковую миску молока, насыпала в лотки еду из картонных коробок или выдавливала ароматные мясные кусочки из маленьких пакетиков. Досыта наевшись, кошки благодарно терлись о ноги девушки, а когда она гладила всех по очереди, включали природные моторчики, падали на спину и задирали лапки. После ухода Наташи лотки с остатками еды приходилось защищать. Стоило зазеваться, как дежурящая поблизости ворона-карача совершала стремительный налет, выхватывая громадным клювом корм прямо из лотков и унося куда подальше. Еще были вечно голодные голуби, улетающие, стоило громче зашипеть и выпустить когти, и бродячие собаки, не отступающие, пока им не расцарапают нос. Кормление кошек нравилось не всем. Наташа часто ругалась с женщиной в черном плаще и платке, клятвенно обещавшей заварить все подвалы, чтобы переносчики заразы передохли, как тараканы. Пятнашка навсегда запомнила, как сама прощалась с жизнью, будучи замурованной в подвале, без света и еды. В тот раз повезло, спасли добрые люди, а в следующий раз кошачья фортуна может и отвернуться, как от маньки-леопардихи, тоже выписанная из квартиры и брошенной за решетку полуподвального помещения, откуда несчастная так и не смогла выползти. Поэтому Пятнашка подбегала к Наташе и тоже возмущалась, громко мяукая на женщину в черном. Смысл гневного мява был примерно таким: что за унижение? Кошки, не тараканы. Кошки, полноправные жители планеты, отдельное шерстяное сообщество. Однажды парочка улыбчивых молодых людей захотела забрать к себе Пятнашку. Ее посадили в огромный автомобиль на мягкое сиденье и повезли в ветеринарную клинику. Пятнашка имела все шансы снова обрести хозяев, но вдруг оказалось, что взять милую кошечку в дом нельзя. Обнаруженная болезнь под названием лейкоз не позволяла жить в том доме с другими животными, а у потенциальных хозяев они были. Вот незадача. В клинике Пятнашка познакомилась с Мишелькой, гладкошерстным котом неизвестной породы. При той же болезни, сопровождаемой высокой заразностью и летальностью, Мишельке повезло больше, его забрала семья без котов и собак. Пятнашку же вернули в естественную среду, оставили заразное животное на крыльце клиники, спокойно сели в машину и укатили. Пятнашка глубоко вздохнула и неспешно засеменила к своей ночлежке. Ведь все эти странные люди, голод, холод, вороны, собаки и болезни, не были чем-то особенно страшным. Существовала проблема, перекрывавшая собой остальные. Кошек мучили сущности, черные, мохнатые и злые, с красными, наводящими жуть глазами. В отличие от животных, люди не видят сущностей, а они, напротив, видят всех и мучают, мучают, мучают. Сущности появлялись на улицах в любое время, и если догоняли свою жертву, то вцеплялись в нее острыми когтями и прокусывали мелкими зубами тонкую кожу. Но Пятнашке по странной случайности удавалось не позволять питаться собой. Так происходило, когда сущностей было две, три, но от голодной стаи спасения не было, разве что в подвале. Туда сущности почему-то не совались. Может, у них была клаустрофобия? Спрашивать об этом желания не было.